имени Петербурга. На кладбище Троицкой Сергиевой лавры тихая тропинка приводит нас к могиле российского канцлера Горчакова. Я предлагаю читателю сугубо политический роман, без прикрас, без вымысла, без лирики. Роман из истории отечественной дипломатии. Рассказывать о прошлом заманчиво, но нелегко. При этом я вспоминаю, как английский историк Юм, сидя возле окна, писал очередной том истории человечества, когда с улицы вдруг послышался отчаянный гвалт. Юм послал горничную узнать, что там случилось. И та сказала, что ничего особенного, просто поссорились прохожие. Но пришел лакей, сообщивший, что на улице произошло злодейское убийство. Затем прибежал почтальон и сказал историку, что сейчас была на улице большая потеха. Подрались две голодные собаки, заодно покусав мужчину и двух женщин. Юм в раздражении швырнул перо на стол. «Это невыносимо!» — воскликнул он. «Как же я могу писать историю прошлого человечества, если не в силах выяснить даже того, что творится у меня под самым носом напротив моего дома?» Однако он все-таки продолжил работу. Эта книга является логическим продолжением моего романа «Пером и шпагой». Часть первая. Европейский концерт. Эпиграф. Запад, юг и норд в крушении, трон и царство в разрушении. На восток укройся дальний, воздух пить патриархальный. Федор Иванович Тютчев из Гёте. Германия, где ты, Германия? Европа еще не ведала погранохраны. Путешественник въезжал в пределы стран через шлагбаумы, которые любезно поднимались перед любым мазуриком. А таможенный досмотр казался свирепым, если не разрешали провести сигар больше, нежели их умещалось в портсигаре. Если из 5 провозимых бутылок вина одну конфисковали, неизвестно в чью пользу. В германских княжествах строго следили за нравственностью. И суровые чины при старомодных шпагах с хрустом выдирали из парижских изданий легкомысленные картинки. Вид француженки, чуточку приподнявшей платье, чтобы поправить чулок, приводил таможню в содрогание, как непотребная порнография. Железные дороги обычно имели одну колею. И машинисты паровозов, встретившихся в пути, спорили, как на базаре, кому из них суждено пятиться задом до ближайшей станции, чтобы потом мирно разъехаться на стрелках. В основном европейцы передвигались еще на почтовых дилижансах, движение которых было отлично налажено по гладким шоссейным дорогам. Внутри карет путники невинно флиртовали или кротко подремывали. На империалах крыш бултыхались их кофры и круглые футляры с дамскими туалетами. Время от времени, сочувствуя природной слабости пассажиров, кучера делали неизбежную остановку. И мужчины с отвлеченным выражением на лицах укрывались в кустах по одну сторону дороги. А жеманные путешественницы, делая вид, будто рады случаю собрать букет цветов, исчезали в зелени по другую сторону. Немцев было много, а Германии у них не было. Просторы Срединной Европы запутывала феодальная через полосицы немецких княжеств, среди которых Бавария, Саксония, Ганновер, Вюртемберг, Баден, Гессен и Мекленбург казались даже великанами. Другие же княжества были столь мизерны, что владетельный герцог, выходя утречком на крыльцо своего замка, с недоверием принюхивался, спрашивая гофмаршала: «Чем это так запахло в моих владениях? Фуй-фуй!» «Иначе», — следовал ответ, — «в соседнем с нами государстве скряга король опять заварил пережженный кофе. Венский